Так, я просто хочу показать вам несколько примеров, как можно работать и без вещи, которые вы знаете. Первое. Запоминайте формулировки. Поэтому, если говорить о том, что сформулировал Николай как запрос, то его задача включала очень интересный опыт. Он говорит, у меня есть пятеро то ли сотрудников, то ли партнеров, и он задал два совершенно взаимопротиворечащих проекта. Какими конституционными признаками обладает сотрудник? Ну, доклады это не является критерием. Ключевой параметр сотрудника. Выполнение указания, точка. Сотрудником считается человек, который выполняет указания без рассуждений. Такой человек партнером не считается. Партнером считается человек, который что? Который, да, пилит трудом лоба. Не заслуживает. Вы сами просто не решили эту задачу. Нет. Вот еще, конституционный признак сотрудника – это исполнять поступивший приказ. Конституционный признак партнера – равная воля. Решение, которое что? Исполнение. А будет, Думайте. Вы же знаете, партнерство, отношения. Равноценное в чем? Равноценность – это называется равенство чего-то. Чего? Принять и решить. Нет. Ответственность. Ответственность – что такое ответственность? В чем смысл партнерства, в принципе, любого партнерства? Думайте, это метод модели. Вместе работают. Это два рабана галерея тоже вместе работают. Это не партнеры? Нет, это не партнеры. И помимо того, что у них есть общее намерение, у них что еще есть? Ресурсы. Какие? Разные. У них есть разные ресурсы, каждый из которых делает свой вклад. Потому что если у них одинаковые ресурсы, у них теоретически может быть нехватающее количество одинакового ресурса. Когда у двоих партнеров будет там по 5 единиц, а работы, когда только 10 единиц есть. Они могут предложить одинаковый ресурс. Но это скорее исключение. Поэтому партнерами считаются те люди, которые А, имеют общее намерение, Б, выполняют разные задачи. Вот тогда они считаются партнерами. Если человек не выполняет никаких задач и при этом получает часть прибыли, это такая вот несколько. Потому что в свое время он был единственным партнером, создавшим условия для всего этого существования. Вот. Но это уже место. Так, первое, чтобы я уточнил в твоем запросе, они у тебя все-таки сотрудники, они у тебя партнеры. Окей. То есть, если есть один партнер и четыре сотрудника, то к ним, очевидно, надо применять разные правила поведения. Поэтому, если ты обобщишь их в одну классификационную группировку, то совершать с ними общее действие не получится. Понимаешь, ты что делаешь? Ты выделяешь там четыре музыкальных файла, да? И что-нибудь еще. И архив. Делаешь с ними какую-то операцию. Да? Делаешь с ними какую-нибудь операцию. Часть операции будет работать, часть не будет, но в основном не получится. Поэтому все-таки. Это первая часть. Вот это то, что я в своей голове успел быстро сделать. Проверить первое. Почему? И почему в одну и ту же фразу не мы сотрудники партнера? Непонятно. Теперь, если мы их разделили, то все-таки, а чего ты от них изменить хочешь? Из них хочу есть нам задача. Так. Надо дальше помнить. Да. Тогда ты обратил внимание, что это не соответствует. Какой роли? Нет. Партнер как раз соответствует. Лидер. Слушайте, из этих двух людей не надо брать ничего из своей карты. Пожалуйста, из карты клиента. сотрудника. Потому что сотрудник делает что? Выполняет. Пошагово выполняет указания. Если ты ничего не указываешь, что делает сотрудник? Ничего не делает. Это нормально. Это лучше. А тебе лучше делать что-то еще. Причем непонятно что. Поэтому обычно оно идет просто не туда, как минимум. Теперь. Получается интересная задача. Ты логически твое высказывание, если привести по формальному логику, звучит следующим образом. Я беру объект со свойствами x, да? Применяю к нему не x, да? И ожидаю от него x. Все беру партнера одного, пока оставим, ну, четырех сотрудников. Я беру сотрудников, не даю никаких указаний и хочу, чтобы они их выполнили. Тогда, в этом случае, я начинаю это моделировать какое слово? Нет, стоп, я какое слово начинаю это моделировать? Либо не могут, либо указания. А либо как ему надаю? То есть, либо, получается, несколько вариантов, либо они просто отсталы, что не могут. Либо то, что не, даже не является инструкцией. Либо ты их не даешь. Потому что если бы ты давал им в руки пошаговые инструкции, они бы их выполнили. Потому что они сотрудники. Мы предполагаем, что они, ну, что они обладают свойством X быть сотрудниками. И выполняют указания. Поэтому во фразе «я даю им указания, а я даю им инструкции, они их не делают», мы верим, что они их не делают, допустим. Но вот это либо ты их не даешь, либо они пошаговые, либо они идиоты. Либо они идиоты. Проверяем. Сотрудник, какая разница, мотивирован или нет, он вынужден выполнять приказ. Он выполняет приказ, его сохраняет. Мне все равно, мотивирован или нет. Ну, то есть, если честно, мотивация все здорово, конечно. Жизнь, развитие, приятно. Это уже будет другой классификационный принцип. Замотивированный сотрудник, который сам радостно и позитивно выполняет приказ. Там еще задача уходить от психологической части, переходить в часть все-таки бизнеса. Отлично. Тогда вопрос, что именно конкретно из этого не происходит. Либо ты не даешь указания вообще, а? Либо они идиоты, либо ты даешь ему не конкретно. Это все привели. Что мы делаем с идиотами? Хорошо. Отлично. Что ты делаешь в случае, когда вообще не даешь инструкции? Отлично. А физическое действие в реальном мире? Не даю. Не является физическим действием. Что является физическим действием? Что ты делаешь вместо этого? Вместо этого делаю что-то другое. Верно. Что именно? Это же есть мой вопрос. Обычно я делаю длинные вещи, которые идут. Конкретная коммуникация с сотрудником, что ты делаешь вместо того, чтобы там, ну, что ты планируешь делать вместо того, чтобы там. Что ты планируешь? Ну смотри, у тебя есть партнер. Ты в этом месяце знаешь, что надо дать указания. Ты их не даешь. Поэтому какое действие ты хочешь поставить вместо того, чтобы злиться вот это? Дай им надо. Дать указания ты же не можешь. Ты делаешь то лучшее, что можешь. Когда свой присутствуется. Например, я бы выбрал какое-нибудь действие серии «посадить их рядочку на стул, пусть сидят все что-то». То есть до тех пор, пока они не получили пошаговое указание, чтобы все сидели вот на этом диване. Понятно? Так ты будешь знать, что они не знают, что делать. Пошаговую инструкцию нет. А ты их им не дал. Вот они сидят и хавают свои деньги. Нет, ты понимаешь. Тут ты конкретно будешь это видеть. Потому что вот это чувство злости, оно идет совершенно другому. В принципе, ничего не меняет. Да. Это разное, да? Поэтому ты вместо того, чтобы злиться и что-то не делать, ты даешь им прямую команду, сиди здесь. То есть понимаешь, что это пошаговая команда, которая может выполнить? Хорошо. А если инструкция является не пошаговой, то есть она у тебя есть, но она не пошаговая, тогда что? Тогда потому что сотрудниками считаются люди, способные выполнять пошаговые инструкции. Либо ее надо сделать пошаговой каким-то образом, да? Либо надо использовать этих людей в качестве партнеров, либо что-то еще. При этом, что проще? Заставить всех людей в мире вокруг тебя быть людьми, понимающими лично тебя, или взять одного-двух тех, кто будет переводчиком, кто будет учиться этому пошагу. Вот как раз к этому еще не пишут. Приятный конфликт человека, он там не говорит. Хорошо, это тоже приятно. Тогда как конкретно ставится твоя задача сейчас? Не знаю. Последнее дело самому. Как именно? Конечно, самому, можно еще кому-то. Но как именно делать? Потому что сначала несколько раз делаешь, прописываешь, что как ты это сделал. И самому уже работает, начиная с конца шага, все операции. Можно взять один раз и писать видео с экрана. Достать, повторять эти действия. Ну, как бы этот вариант уже должен будет работать. Что? Ну, предполагаем, что он владеет нашим. Он говорит, что он его получает. То есть один раз он на такую должен прийти сам? Сам, один раз. Под видео записать. Под записать, что он один раз можно? Под видео. Даешь видео, говоришь, делай так. Второго ставишь рядом, говорит, проверяй, делай так. Что по сути, в чем суть того твоей работы, которую я сейчас делал? Да? Просто я не хочу ее завершать очень много немножко, я хочу ее оставить вот сколько ты как смог об этом побуду дольше. Ты сейчас остался в состоянии открытого толпа. Да, это уже достаточно интересное движение для тебя будет. Просто ну, если закрыть, то у тебя будет решенная задача, но не будет понимания процесса. Я хочу, чтобы ты сейчас оставался в процессе. Поэтому прошу остановиться прямо. Что вы видели сейчас? Получался какой результат, в чем заключается постановка задачи. Постановка задачи. Хорошо. Давайте так. Если повторное слышание, какое бы слово слышать повторное? Все. Правильно, все. То есть мы начнем. Дай, пожалуйста, исчерпывающий список, что ты делаешь, но что хочешь перестать делать. Конкретно? Да. Связываться с клиентами конкретно, не конкретно, да? Не конкретно связываться с клиентами. Связываться с клиентами, разговаривать с клиентами и дезавуировать конкретно. Я не вижу картинки. Связываться с клиентами вижу, но я не сомневаюсь, что это делать. Исправлять ошибки – это не конкретно. Я не вижу на своем внутреннем видеорежиссере, что значит исправлять ошибки? Чтобы исправлять ошибки, ошибка должна быть уже допущена. Если ты ошибки не допускаешь, процесс выстроен так, что ошибок нет. Это моя картинка. Я ничего не буду. Конкретно, что лично делаешь ты, что ты относишь в раздел «все». Отслеживаю выполнение работы физически, выглядит как? Контролирую по определенным точкам. Это прям, конечно, все поменяло. Отслеживаю выполнение работы, контролирую по определенным точкам, это конечно конкретизация. Грубо говоря, перечислю. Конкретнее, что ты физически делаешь в реальном мире? Отслеживаю только к результату. Конкретнее, что ты делаешь в физическом реальном мире? Прихожу. Уже лучше. Да. Открываю почту. Стоп. Я понимаешь, я представляю себе главпочтам, что ты понимаешь. Что ты делаешь на главпочтам? Прихожу в офис. О, молодец. Прихожу в свой офис. Когда приходит? Время назови дату. 9:00. Каждое утро так? Ну, кроме выходных. Удивительный человек. Приходишь в свой офис в 9:00. Так. Не записывай. Да, тут же, да, тут же. Ну ладно. Открываю. Программу почтовую. Так, открываешь почтовую программу. Да. Вижу письмо от клиента с отрицательным знаком, подсвеченное красным. А если его нет, такого письма? А откуда клиент знает, что надо поставить с отрицательным знаком, подсвеченное красным? Он хочет привлечь внимание, попробуй. Отлично. Ну, допустим, ладно, так. И при этом он пишет о том, что, ребята, зачем вы мне по электронной почте присылаете предложение на тендер? Я начинаю думать, почему по электронной почте присылают? Да. Хотя все инструкции уже были даны. Да. Выясняется, что человек просто невнимательно прочитал и хочет, да, который выполнял эту работу. Хорошо. То есть мы выбрали пункт номер один, это разбираться с электронной почтой. С вопросами клиента связано с некорректным выполнением алгоритма. Теперь, если алгоритм выполняется некорректно, то это не конкретный глагол. Скажите, пожалуйста, как была проведена процедура обучения людей, когда вы дали инструкцию? Ты дал инструкцию, сказал, прочитайте, а не спросил, прочитали, а не сказали, прочитали, ты не поверил. Вот. Ты живешь в тех же кабинетах, что и они. Единственным критерием является что? Поведенческий проект в реальном мире. Мы должны проверить, что люди это сделали. Как ты это должен быть проверить? Какой именно? Работу? Вместе с ним? Нет, не вместе с ним. Мы должны дать им ровно такое же задание, которое выполняется в инструкции. И посмотреть, что они сделают, проверить, что каждый пункт инструкции был соблюден. Если не соблюден, то что? Еще раз попросить, чтобы они перечитали. Можно просто перечитать, можно объяснить. Я бы отстранил от работы, должен был устранить. До тех пор, пока не разберусь. До того, как они начнут работать с клиентами. До того, конечно. Если это так, то снимет ли это в принципе проблему появления таких? Есть и другие, как бы, действия, вот. Которые тоже так выполнены. Давай еще раз. Какое еще действие ты совершаешь, которой относишься, теперь все делается самому. Что еще ты все делаешь сам? Тоже прихожу в офис, открываю почтовый ящик, вижу письмо с отрицательным знаком, теперь уже от наших партнеров в другой стране. О том, ну, по сути, точно такая же операция, что человек некорректно делает то, что он должен. Выполняет инструкцию. У тебя есть пошаговая инструкция? Есть. Поверенная? Да. Берешь два проекта, я взял проект на бабушку. Берешь бабушку с улицы, расставляешь ее в руку. Она ее выполняет? Проверенная инструкция? Нет. Нет, получается. Он вполне может быть, что она проверена, потому что она ее не читает. Ну, она есть, проверена, но он ее не считает. Почему он продолжает выполнять свою работу? Как это возможно? Который должен быть отстранен на момент, а вот он не будет достаточно квалифицирован. Потому что ты так и так все равно делаешь эту работу. Ты все равно делаешь эту работу сам, не надо даже делать вид, что он ее уже сделал. Ты к нему приходишь, что говоришь, а он что говорит в ответ? Не шмогла. Не шмогла что именно? Вот я что-то смотрел в это время в окно, нажал, случайно письмо отправил. Хорошо. Пиши заявление. Ну, клинический, диетический институт. Пиши заявление. Это грустно, а что делать? То есть мне жаль с тобой расставаться. Но человек тоже случайно нажимает клавишу, глядя куда-то в другое место. Легкость и слабоумие. Готовимся способны. Ну понятно, так что ну да. Но мы приходим к тому, что в мире даже меня окружает идиот. Нет. Мы приходим к тому, что ты выглядишь идиотом в глазах людей, которых ты даже не собираешься проверять. Ты добренький идиот, который приходит каждое утро на работу и делает все за ним. Назови хотя бы причину, как это меня. Приобщение письмо времени. Как чего? Моим. Это, конечно, для них причина. Для них? Да. Назови хоть одну причину для них выполнять эту услугу. Чтобы остаться на этом месте работы. А, и так и так остаешься. Ты сам делаешь все за них, не трогаешь. Поэтому, если причин нет, то чего нет? Мотивации? Нет, мотивации нет, не есть. А зачем? Они так рады, почему? Зарплата классная, почему маленькая? Почему оклад дали? На зарплату не было. Это оклад. Оклад. Оклад на себе сотрудника не будет единственной вещью. Прийти его 9-9-5. Ничего больше за оклад работает от меня. Никакого внимания. Оклад за классный, зависимо. Ну, да. А тогда получается, что люди собираются, и только выяснилось, что они добрые, хорошие люди, они в России душевно могут проработать. А могут не проработать, в принципе. Ну так и есть. И как оно так? Плохо. Что делать с тобой? Инструкции писать. Если только ты сам сообщишь, что они написаны. Ну, переписывать, наверное, тренировать сотрудников. Если они инструкции написаны, надо их переписывать на сотрудников. Или переходить на по результату работы. Или мотивировать. Или переходить на по результату работы. Оплату. Да. Люди получают деньги только тогда, когда весь проект дошел до определенной цели. Пробуй только приходить. У нас это сложно. У нас иностранная компания, там свои правила, причем они пытаются сверху. Ну понятно. Ну тогда у тебя человек же не просто. У тебя же тоже есть ничего? Пиши ему докладные о служебном несоответствии причинам. То есть каждый раз, когда приходишь на работу, я пишешь докладную, в текущий момент сообщаю, что я выполняю не свойственную задачу в связи с тем, что вот уже такой-то нарушен пункт такой-то инструкции. На повторное упоминание не соглашается. Что вот, наверное, ответ не такой. То есть он будет создавать проблему своему начальнику? Да. А теперь это не его проблема. И кого будут увольнять в первую очередь? Работник. Да, он сейчас их дает. Он уволит всех из-за того, сложно. Он не сидит, но проверяет. какая-то. Если на сайте сидел, у него не было проблем. Более всех это не надо. Усложняется проблема. Нет. А всех не надо. Условие это было какое? Увольнение невозможно. Это условие. Чьего? Ничего. Сотрудников нельзя уволить. Ни его, ни сотрудники, ни подчиненных. Все уволили. Кто начальнику проблему создает? Нет. Это тезис. А ты говоришь, что если он создает проблему начальнику, то это будет его личная проблема. Нет, не будет. Хорошо. В корпоративной структуре нет, не будет. Увольняет эти проблемы за несоответствие. Конечно. Хорошо. Вы будете так думать? Нет, это важно, важно. Корпоративная структура. Ну ладно. Это твоя задача. Выносить, получается, проблему между начальником и любым другим способом добиться, чтобы это все-таки выполняли. Если что, совсем никак не можно добиться, чтобы выполнять, то какой значит нет. Ладно. Что еще ты делаешь в разделе «Все»? Насыщенное трудовое неделя. Если ты хочешь, чтобы 5 часов в неделю разбиваешь чужие косяки, которые связаны с тем, что они не упадают в собственность. То есть, когда он это наладит, кто станет не нужен? И кого оставят на рабочем месте, потому что никого не увольняют? Начальник. Это условие всех. Это условие входящее. Я не собираюсь добавлять свои карты. Да, еще раз важно. Дело не в том, что с твоим опытом это не так, дело в том, что с его карты это не так. Хорошо. То есть вот в чем разница. Давайте еще какую-нибудь задачу. На чем конкретно ты работаешь? Если вы видите, что структура паттерна абсолютно идентична, помните, вы говорили, что структура паттерна, которая начинает работать, он всегда будет проявляться один и тот же. Вопрос вроде бы другой. Вроде бы там девушка, вроде бы друзья. По сути, он по структуре абсолютно идентичен. Он говорит, каким образом? Так они зачем собираются? по-простому. Они к тебе приходят, чтобы что? Они зачем приходят? Они приходят для того, чтобы услышать это от тебя, поселиться и начать перед тобой воронку одного конца. Ну, они вот каждый идет с осознанным намерением. Я вот сейчас иду, восприму значимую информацию, осознаю всю глубину собственного невежества и наконец-то начну говорить с ним на одном языке. И все это происходит по дороге к тебе. Каждый из них сидел с таймером, который прозвучил сигнал 5 минут, закрывал рот. Вот с физической действием, ты этого не хочешь? Нет, подожди. Ты это мне предложил, не я. Ты сократил мне этот разговор. Я спрашиваю, до скольки? Физическое действие выглядит так. Прозвучал будильник, закрывал рот. Все понятно. Скажи время. Они ушли. отныне и впредь. Вы сознательно. Я не знаю, зачем. Я серьезно, я искренне не знаю, зачем ты думал.